Я прошел по коридору в комнату. Он все еще лежал, маленький, беззащитный. В открытых глазах застыл ужас, лицо искажено. Между указательным и большим пальцем у него был зажат клочок бумаги. Это был оторванный уголок фотографии. Я сунул его в карман, открыл стоящий рядом с камином шкаф и нашел там целую бутылку виски. Я взял ее, прихватил два стакана и закрыл за собой дверь. Нетта ничком лежала на кровати, юбка вздернулась, над чулками виднелась полоска кожи, но в эту минуту мне, конечно, было не до того. Я наполнил два стакана, выпил сам, Нетте пришлось вливать в рот. Она все еще дрожала, как в лихорадке. — Ты должна мне все рассказать, и побыстрей, — сказал я. — Я не знаю, что ты наделала и почему. Но если ты мне скажешь правду, я тебе помогу, слышишь? Она плохо выглядела. Под глазами тени, нос заострился. Вообще она похудела на несколько фунтов с того времени, как я ее видел в последний раз. Я убила его, успокоившись, сказала она. Виски сделали свое дело. Я услышала шорох, прокралась в гостиную, было темно. Я видела, как кто-то движется, схватила кочергу и... Она спрятала лицо в ладони. Потом я включила свет. Я думала, что это Питер Френч. Этого мало, Нетта, — сказал я и положил руку ей на колено. Начнем с самого начала. Забудь на минуту про маленького парня в гостиной. Я не могу все это еще раз, не могу. Ты должна... Я хочу помочь тебе, но мне необходимо знать все с самого начала. Нет, она вскочила и опрокинула стакан. Отпусти меня. Я не могу здесь оставаться, если он лежит там, так близко. Я силой стряхнул ее и посадил обратно. Закрой рот, вырвалось у меня. Ты отсюда не выйдешь, пока не расскажешь. Ты вообще соображаешь, чего ты от меня требуешь? Ты требуешь, чтобы я засунул голову в петлю? Тяжело дыша, она стала сопротивляться, пытаясь вырваться, но я не выпускал. Я не стану помогать ни одному человеку, Нетта, если не буду уверен, что он этого заслуживает. Это относится и к тебе. Если ты хочешь, чтобы я тебе помог, оставайся здесь и рассказывай. Все. Она прислонилась к моему плечу. — Послушай, Нетта, — продолжал я, глядя ее по волосам, — этот маленький человек работал на меня. Может быть, ты совсем не хотела его убивать, но ты это сделала, и жизнь ему никто не вернет. Он мне нравился, и сейчас мне ужасно мерзко. Если бы это сделал кто-то другой, я бы уже звонил в полицию, но я не забыл, что ты сделала тогда для меня. Я помогу тебе, если ты будешь говорить. Но что ты хочешь знать, Стив? Ты не понимаешь, чем дольше мы здесь остаемся, тем опаснее. Они найдут нас, меня найдут. Кто была та девушка в твоей квартире, которая потом умерла? Ее охватила дрожь. Анна, моя сестра. Что за мужчина пришел с ней? «Откуда ты знаешь?» Я взял ее за подбородок и посмотрел ей в глаза. Она не отводила взгляд. «Не води вокруг да около. Отвечай на мои вопросы. Кто это был?» «Питер Френч. Какое он имел к ней отношение?» «Он был ее любовник. А к тебе?» «Никакого. Точно никакого. Точно. Он убил ее, так?» Она побледнела еще больше и кусала губы. Да, почему? Она догадалась, что он убил Джорджа Джекоби. Как? Она мне не сказала. Тебя видели вместе с Френчем, как это было? Он пытался найти Анну. Она где была? Она скрывалась. Она знала, что кражу Ален Бэя — дело его рук и рук Джекоби. А позже ей стало известно, что Френч убил Джекоби. Она боялась и поэтому скрывалась. И Френч нашел ее. Она кивнула. Он обнаружил ее в одном ночном клубе, и она была пьяна. Анна вообще часто напивалась. Френч знал это и боялся, что она проговорится. Он привез ее ко мне. Зачем? Он хотел выяснить, сколько она знает. Ночной клуб был недалеко, и время поджимало. Когда они пришли? Примерно в час ночи я уже спала. Я заметила, что Анна напугана. Она шепнула мне, что Френч хочет ее убить, и чтобы я не спускала с него глаз. Ее голос до сих пор у меня в ушах. Нетта спрятала лицо. Я налил ей еще немного виски в стакан. Говори дальше. Что было потом? Я не знала, что делать. Я пошла одеваться. Но Анна не хотела оставаться наедине с Френчем, а он не разрешал ей пойти со мной в комнату. Я пыталась выиграть время и достала выпивку. Он что-то всыпал мне в стакан, и я сразу потеряла сознание. Я не могла уже предупредить Анну. Все было так быстро. Я только слышала, как Анна кричала, и больше ничего не помнила. «Значит, он убил ее?» — спокойно спросил я. Она подавленно кивнула, борясь со слезами. «Я так боюсь. Он так же сделает и со мной. Не бойся. Что было потом? Пожалуйста, Нетта, я хочу слышать всю историю. Что было потом?» Я смутно помню, что меня несли по лестнице вниз. Джулиус Коул стоял перед своей дверью. Френч говорил ему что-то, но я ничего не слышала. Френч вытащил меня из дома. Ночной воздух помог мне прийти в себя. Я пыталась сопротивляться. Она закрыла глаза. Он ударил меня. Потом, помню, я очутилась в его машине. Там он ударил меня еще раз. Я пришла в себя в какой-то комнате. Меня охраняла женщина, миссис Брэмби. Позже пришел Френч. Он сказал, что убьет меня, если я не останусь и не буду делать, что мне скажут. Ты до этого знала, миссис Брэмби? У Анны в Лейкхэме был дом. Френч ей купил. Он заезжал туда на уикенды, или когда было время, а миссис Брэмби смотрела за домом. «Почему они тебя там держали?» — спросил я и протянул ей зажженную сигарету. Она нервно затянулась. По плану Френча полиция должна была думать, что в моей квартире умерла я, а не Анна. Но почему же? Он знал, что через меня на него не выйдут, а с Анной его часто видели вместе, и он боялся, что если они станут расследовать ее смерть, они могут выйти на него. В доме происходили такие вещи, которые он хотел скрыть от полиции. А что было в этом доме? Я не знаю. Откуда ты вообще это знаешь? Миссис Брэмби рассказывала, она боялась Френча. Когда я появился, он понял, что его план не сработает. Да, Коул позвонил ему и сказал, что ты был в моей квартире. А может быть, захочешь взглянуть и на мой труп? Френч быстренько собрал несколько человек. Они забрали Анну из морга, перевезли ее в дом и устроили все так, будто Анна умерла там, а не у меня в квартире. Ты хочешь сказать, что девушка в твоей квартире и девушка в Лейкхэме одна и та же? Да, это была Анна. Но одна же была рыжеволосая, а другая блондинка. Френч не останавливался ни перед чем. Мои волосы рыжие, не от природы. У меня был флакон краски для волос, и он ею выкрасил волосы Анне. Когда он привез ее в Лейкхэм, он снова их обесцветил. Да, этот парень с Бентли, кажется, в самом деле был хладнокровным. Что было дальше? Я стояла у них на пути, была поперек горла. Полиция искала мой труп. Френч хотел меня убить и где-нибудь оставить мой труп, чтобы его нашла полиция. Коул не допустил этого. Джулиус и я всегда были в хороших отношениях. Пока он был со мной, я была спокойна. Он рассказал мне также, что Френч оставил в моей квартире одно из колец Аллендея, и что полиция меня ищет. Я начала бояться. Я уговорила Коула помочь мне бежать. Единственное место, где я могла скрыться, было здесь. Мы с Сельмой были подругами. Раньше я здесь часто бывала, пока она не вышла за Джекоба. Я знала и то, что Сельма после смерти Джорджа уехала с Питером в Америку. Питер ее вывез тайно. Питер? Какой Питер? Ты его не знаешь. Питер Ютерли, американец, который дал тебе люгер. Люгер? — переспросила она. И затем кивнула. Я о нем совсем забыла. Откуда ты знаешь? Пистолет сейчас у Кори Дана. Мы оба полагаем, что им был убит Джекоби. Она побледнела, как мел. Но ведь это не так. Ну, конечно. Почему ты пошла к Брэдли? Я должна была пойти. У меня не было денег. Брэдли раньше всегда хорошо ко мне относился. Да, у меня и не было никого, к кому я могла бы обратиться. Коул сказал мне, что ты давно спелся с полицией. Я пошла к Брэдли. Он дал мне 200 фунтов. Потом пришел ты, и я убежала. Рассказывай дальше. Я пришла сюда, продолжала она, внезапно схватив меня за запястье, и поднялась наверх. Я услышала, что в гостиной кто-то есть. Я думала, что это Френч. Клянусь тебе, я думала, что это Френч. Стив, ты должен мне верить. Дальше. Я думала, что он пришел убить меня. Я чуть с ума не сошла от страха и не понимала, что делаю. Я схватила кочергу, подождала. Кто-то зашевелился в темноте, двинулся ко мне. Я потеряла голову и ударила. Она снова спрятала лицо в ладонях. Стив, ты должен мне помочь. Я так боюсь. Скажи, что ты мне веришь. Скажи, что ты мне поможешь, пожалуйста. Я встал и прошелся по спальне. Ну, какого черта? Рано или поздно они найдут бедного Литл Джонса, они поймут, что он работал на меня. Поймут, что ты пряталась здесь. Единственное, что мы можем сделать, это рассказать все Коридану. Он все поймет, и он тебе поможет. Нет, Френч убьет меня, прежде чем полиция что-то сделает. Даже если он меня не тронет, мне все равно никто не поверит, кроме тебя. Мне никто не поверит. Она подошла ко мне вплотную и всем телом прижалась ко мне. Стив, прошу тебя, помоги. Я знаю, ты можешь. Ты можешь меня вывести в Штаты точно так же, как Питер Ютерли вывез Сельму. Мы можем отправиться хоть завтра, прежде чем они найдут этого твоего здесь. Питер увез Сельму на самолете своего друга? Разве ты так не можешь? Помоги мне выкарабкаться, умоляю. Разве ты забыл, как мы проводили вместе столько чудесных минут? Дай я подумаю, — сказал я, закурил новую сигарету и сел на кровать. Несколько минут я сидел, прокручивая разные варианты в усталом мозгу. Окей, это я вывезу тебя отсюда. И потом разойдемся. Да, я тебе кое-чем обязан, но не думаю, что должен так дорого платить за это. И тем не менее, я сделаю это. Она упала передо мной на колени. Но как тебе это удастся? Нас вывезет Гарри Бикс. Ты помнишь его? Я был с ним в клубе, когда мы с тобой познакомились. Он каждую неделю летал в Америку. Он сделает это, он хороший парень. Мы привезем тебя на аэродром, а там уж будет просто. Можешь быть спокойно, это я всегда выполняю то, что обещаю. Она вновь начала плакать, уронив голову на кровать. Я перебирал ее волосы и смотрел на фотографию девушки, висевшую на стене. Глава 16. Пока Нетта упаковывала чемодан, я вымыл стаканы, стер с бутылки отпечатки пальцев и поставил ее в шкаф. Взяв в руку носовой платок, я поднял кочергу и положил ее возле тела Литл Джонса.